Так что найденные мною деньги могли пролежать в ручье целую вечность. Мое живое воображение сразу представило, как многочисленные утерянные монетки смываются дождем в канализацию Вальдиры, как их несет по подземным каналам, трубам и желобам, и как, в конце концов, они оказываются где-нибудь в самом нижнем коллекторе, где оседают в виде драгоценного денежного осадка. И так, год за годом, дождь за дождем, монетки все копятся и копятся. Под слоем мутной воды уже сотни, тысячи монеток из разного металла. Целая груда меди, жилки серебра и многочисленные золотые крапинки. Настоящая сокровищница, не имеющая хозяина и лишь ждущая, когда какой-нибудь счастливчик наткнется на нее и в одночасье станет богачом. Эх, мне это точно не суждено. Не потому, что я неудачник, отнюдь. Просто мне надо наверх, а не вниз. Больше в ручье ничего не оказалось. И оставив скелет-фильтр на месте, я быстро прополоскал стеклянную банку и, наполнив ее дождевой водой, вернулся к костру. Деревяшки отправились на просушку, монетки вместе с полной банкой воды упали внутрь мешка, а я занялся проверкой сладких остатков. Что еще осталось? Бесформенный ком бумаги, покрытый расплывшимися следами чернил. Не восстановить, не использовать, но вес легкий, к тому же сухая бумага хорошо горит. В мешок. На спину не давит, а в качестве растопки или даже пару минутного источника света очень даже послужит. Шкатулка. Простенькая, вырезана из древесины. Без украшений и без резьбы. Крышка держится на веревочных петлях. Внутри пусто. Очередная кривобокая поделка тренирующегося игрока-ремесленника, чье имя я читать не стал и сразу отправил шкатулку в костер. Использовать ее никак не могу, а хранить в ней особо нечего. А вот если бы вместо нее оказалась пара лаптей, или пусть даже рваных штанов... А, черт, вот это мышление у меня развилось. Вашу за ногу. Чувствую себя полным нищебродом, живущим глубоко под ногами нормальных людей, и в переносном, и в буквальном смыслах. Сижу тут и ломаю голову, как можно наиболее эффективно использовать выброшенный остальными игроками мусор. Деревяшки собираю, стекляшки, лохмотья и остатки еды. Единственное яблоко Вальдиры и то из сточной канавы выудил. Питомец баночный желеобразный, тоже наверняка кем-то выброшенный в канализацию. Достижения так и вовсе точно в цель бьют. Помоечник, мусорщик и бомж, да еще и статуэтки дали. Грустный бомж. Вот черт, черт, черт! Фух, мысленно проорался и, кажется, полегчало. Статуэтку я, кстати, еще не видел, не вытаскивал из мешка, в котором она очутилась. Но упомянутую в достижении надпись помню. Трудное было время. Это уж точно. Лучше не скажешь. Только пока надо переиначить на следующее. Время сейчас трудное. Что тут еще есть? Мокрые и облезлые птичьи перья. Штук 40, не меньше. Причем все разные и разноцветные. Тут птичник, что ли, неподалеку? Наспех выбрав несколько самых хороших, убрал их в мешок. У меня пищи и перья еще есть, но запас карман не тянет. Еще перья могли бы подойти для оперения стрел, но с этим трудности. Нет из чего сделать древко, да и лука нет в наличии. Две пустые склянки. Судя по размерам, из-под алхимических зелий. Раньше в них булькала либо мана, либо жизнь. Кто-то выпил. Мог бы и не допить чуток, оставить для нуждающихся. В мешок. Вдруг пригодится, да и вес у них совсем небольшой. Бутылка из темного стекла. Длинное горлышко плотно, но небрежно заткнуто пробкой. Внутри что-то плещется. Со звучным чмоканьем я выдернул пробку. Запахло вином. С шумом принюхавшись, я вгляделся в бутылку и прочел следующее. Наполовину пустая бутылка с красным вином. Ниже пояснение. Молодое вино эльфийских лугов. 2 месяца выдержки. Что ж, для кого-то наполовину пустая, а для меня наполовину полная. В мешок. И все. На этом сокровища закончились, если только не принимать за таковые мелкие клочки растительности, листья и прочие подобные ошметки. Не поленившись, я все это собрал в пригоршни и отправил в костер, продлив его жизнь на несколько минут. В моей ситуации правильное использование доступных ресурсов и тотальная экономия – ключ к успеху. Надо использовать все, что возможно, и даже то, что нельзя. Остальные, еще не отправившиеся в костер дрова, я собрал в мешок, дико радуясь послаблениям игровой системы. Мешок постепенно наполнялся. Чего у меня там только не было. Думаю, такого неразборчивого хомяка в Вальдире еще не было. Хотя нет, наверняка были. особенно те, кто поставил себе цель разбогатеть. Такие гребут все подряд. Две небольшие толстые ветки я оставил у костра, специально. У меня осталось здесь еще два незаконченных дела. Подойдя к трупу, я взялся за ноги и, мягко вытащив тело из ручья, потащил его к костру. Мародерство. Вот что я оставил предпоследним пунктом в своей программе. Кожаные лохмотья штанов. Оценив их, я хмыкнул и убрал в мешок. Штаны на пятый уровень и слишком рваные. Но из осторожного замечания системы следовало, что их можно попытаться починить. Вместо рубахи клочки ткани. От куртки вообще почти ничего не осталось. Зато висящий на высохшем тазе широкий кожаный ремень меня порадовал. Он был практически цел, только массивная железная пряжка подернулась ржой, которую я тут же счистил куском от снятой с трупа рубашки и внимательно изучил. Ремень оказался стачен из коровьей шкуры, пряжка из обычного железа. Самое главное, ремень не имел уровневых ограничений, и я мгновенно нацепил его себе на пояс. Хоть немного срам прикрыл. А что? Подгузник, крестьянская безрукавка и широкий ремень из коровьей шкуры. Чем не первый парень на деревне? А если еще и штаны починить ухитрюсь, то вообще записным щеголем стану. Труп, между прочим, отвращения не вызывал. Ни крови, ни запаха, ни червей, или еще чего-нибудь столь же ужасного. Сохшиеся остатки плоти выглядели чистыми и даже аккуратными. Добавить бинтов, и получится довольно милая мумия. Сколько я ни рылся, больше ничего полезного на теле неизвестного погибшего не нашел. Ни денег, ни записки, ни оружия. И сапог не было. Не босиком же он шлялся по катакомбам. Вывод напрашивался сам собой. В момент смерти этот бедолага был не один. И едва он умер, как его спутник обобрал тело, оставив только одежду, но забрав обувь. А может, не только обобрал, но и помог несчастному умереть. Потому как никто не оставил бы тело друга в такой нелепой и удручающей позе поперек ручья и в стылой воде. Впрочем, здесь могло случиться что угодно, и труп мог обобрать кто угодно. Бессмысленно гадать на кофейной гуще. Черт, мне бы кофе выпить горячего. Позже, когда выберусь из своего навороченного игрового кокона. И еще кое-что. Этот труп здесь неспроста. Потому как в Вальдире мертвецов либо вообще нет, либо они служат интерьером чего-то интересного, в котором наличие мертвого тела просто обязательный элемент жанра, так сказать. То есть ходячий мертвец-зомби – это нормально, а вот простой смирный покойник почетом не пользуется, и посему зарубку в памяти я себе сделал глубокую. И во встроенном блокноте записал это событие. А сейчас… Так, сначала в костер отправятся ветки. Подожду, пока они займутся огнем. Готово. Подхватив мертвое тело за плечи, я одним движением засунул его в костер. В огне оказался только торс, и то не целиком. Ноги и голова торчали по разные стороны костра. Пламя трещало, пожирая корпус, прорываясь между ребер, мелкие язычки огня поползли к ногам. Но слишком уж медленно. Фигово из меня сжигатель тел. Но дрова жалко. Вдруг в Вальдире для полного уничтожения тела хватит вязанки хвороста. Вон в Индии самые бедные семьи одной вязанкой обходятся. Правда, плохо получается. Чертыхнувшись, я сорвал с плеча мешок. Вытащил оттуда несколько обломков двери и подбросил в костер. Радостно взвыло пламя. Взметнулось вверх. Полыхнуло тело. Несколько стремительно пролетевших секунд, и от тела не осталось ничего. Да уж, быстро в Вальдире проходит процесс кремации. «Покойся с миром», — произнес я, отступая от рдеющих углей с редкими язычками пламени. И замер в ожидании чуда, которое не заставило себя ждать, но оказалось довольно мелким и, в принципе, не особо нужным, хотя это с какой стороны посмотреть. Достижение. Вы получили достижение «Могильщик первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс один к хорошим отношениям со светлыми духами. Плюс один к хорошим отношениям со священнослужителями светлых богов. Плюс один к силе ваших заклинаний, основанных на светлой божественной магии. Текущий бонус – 0,2%. Очень интересно. Особой пользы, правда, нет. Светлых духов, равно как и священнослужителей, я что-то здесь не наблюдаю, а заклинаний, основанных на светлой божественной магии, не имею. Убедившись, что не оставил на месте лагеря ничего особо интересного, я отошел в коридор, уселся у стены, огляделся по сторонам и, удостоверившись, что не вижу ничего опасного, открыл встроенный блокнот, в который при помощи специальной команды перегрузил перечень своего имущества, что имелось у меня на данный момент на себе и в мешке. Все до последнего клочка полусгнившей ткани и кривого древесного сучка. На выскочившее предложение «распечатать» ответил утвердительно и активировал пиктограмму «выход». Мягкая изумрудная вспышка, мимолетная лазурная пелена, и мир вокруг гаснет. Выход. Глава 4. Короткое посещение реального мира. Кропотливое изучение. Гладиаторские битвы в миниатюре. Реальность встретила меня ласково. Внутри закрытого еще кокона светились мягкие зеленые огоньки. Внутри напичканной электроникой крышки переливались радужные волны. По моему вытянутому на упругом и подрагивающем ложе телу бежал поток теплого воздуха. Уютно. Не торопясь откидывать крышку, я потянулся всем телом, поочередно напрягая и расслабляя мышцы. С каждым днем я все больше понимал тех игроков, кто писал на форумах и блогах, что последнее время предпочитают спать внутри игрового кокона. Весьма комфортно. Конечно, если твой кокон принадлежит к последней серии. Видел я фотографии старых и кое-кем все еще использующихся коконов. Обычный гроб, по-другому не скажешь. И удобства примерно такие же. Кстати, о гробах. Вчера в новостях по ящику симпатичная дикторша со вкусом смаковала эту тему. В Альдире была посвящена целая передача. И ролик показывали, перед дверьми головного офиса Вальдира стоит православный батюшка в черной рясе и с крестом на груди, в окружении старушек и дедков. А над головой батюшка держит большой плакат с интересной надписью «Нехристи, вы хороните людей заживо!». Православная церковь отнеслась к полному погружению весьма неодобрительно. В той же передаче упоминалось про церковь католическую. Римский папа высказал свое неоднозначное неодобрение и порицание, но выразился несколько мягче, используя вместо «хороните заживо» словосочетание «замуровываете заживо». А в паре городов Вальдиры открылись католические храмы с настоящими оцифрованными священниками. И события только набирали обороты. Ну, священников можно понять. Были же курьезные случаи, описанные в интернете. Парня зовут в церковь на венчание друга, а он отвечает: «Извини, я не могу. Мой бог Зергалиал не поймет, если я войду в храм другого бога. Проклянет». И таких случаев немало. Хоть стой, хоть падай. Этакое дикое смешение двух реальностей. Крышка кокона с мягким щелчком открылась. С моей обнаженной груди поднялись многочисленные датчики, автоматически остановилась вентиляция, перестав гнать слегка подогретый воздух. Свесив ноги, я немного посидел, прислушиваясь к дому. На втором этаже тишина. Ну да, сейчас вечер. Родители наверняка на очередном приеме. Дома только мама Лена и, возможно, сестра, если вновь не умотала к своим странным дружкам. Почему странным? Да видел я их пару раз. Те еще бугаи. У одного даже шрам на щеке. И подраться они явно не дураки. Тихо звякнул компьютер, и из лазерного принтера выпало несколько отпечатанных страниц. А вот и заказанный мною список, со всеми характеристиками моего персонажа и с перечнем содержимого инвентаря. Натянув спортивную свободную майку и зеленые спортивные штаны, я надел носки и, вдев ноги в кроссовки, прихватил со стола планшет вместе с листами бумаги и вышел из комнаты. И в коридоре у самой лестницы наткнулся на сестру. Кира сидела на верхней ступеньке и глядела на висящую на стене картину с изображением закованной в искристую броню темноволосой девушки с чрезмерно огромным щитом и длинным мечом в другой руке. У ног девушки виднелось несколько вытянутых серебряных сгустков тумана. Скриншот с Вальдиры. Персонаж Киры – могучий паладин. Искусно нарисованная на щите птица отсылала к клану альбатросов, в котором моя сестра играла не последнюю роль. Серебристые сгустки тумана у ног бравой воительницы – останки поверженных игроков-врагов, улетевших на локацию Возрождения. Страх и трепет. Все бы ничего, любование собственными достижениями – это нормально, но вот одета Кира была явно не по-домашнему. Классические джинсы, белая блузка, на плече ремешок сумки. «И куда это мы на ночь глядя собрались?» – осведомился я. «Может, мне у тебя еще и разрешение спросить?» – парировала сестра. «Как дела, канализационная крыса? Не захлебнулся там? В чем-нибудь густом и плохо пахнущем? В том самом, что у тебя вместо мозгов?» «Ха, я не потопляем, и вместо мозгов у меня мозги», — возмутился я. «Мы, может, и не гордые паладины с крутой экипировкой, как некоторые, но это только пока. Так что не надо грязи. Продолжай любоваться своим крутым персонажем». «Нет больше этого крутого персонажа», — вздохнула сестра, поднимаясь на ноги и откидывая с лица непослушную прядь волос. «Ладно, я пошла». «Стоп! Как нет? Куда делся?» «Удалила я ее», — ответила Кира. «Зачем?» «Затем. Надо было. Слушай, не береги душу. Иди лучше поужинай, пока мама Лена тебе мозги не вскипятила узконаправленным ментальным ударом». «Чуть позже», — машинально ответил я. «Но, Кир, ты что, правда удалила перса? Нафига?» «Говорю же, надо было. Приду поздно». «А ты куда?» «Да так, на поминки по своему персонажу и на праздник одновременно, по случаю победы на турнире». «Как ты могла победить на турнире, если ты перса удалила? Или...» Но Кира меня уже не слушала. В ее сумке затрезвонил мобильник, и она заторопилась вниз, оставив меня стоять в полном ошеломлении. Вот это номер! Кира своего персонажа только что не облизывала. Персонально отпечатанных больших фотографий с изображением бравой паладинши в полный рост в доме было штук 5. В разной экипировке и в разных ситуациях. А про мелкоразмерные снимки и говорить не хочется. Их вообще не счесть. Где я только на них не натыкался. Целые пачки. И тут вдруг столь внезапное удаление любимого персонажа. Не иначе сегодня дождь с градом пойдет. Обуреваемый этими мыслями, я скатился вниз по лестнице и оказался на первом этаже, где, не задержавшись, нырнул еще ниже, на подвальный этаж. Отец всегда любил мужской комфорт, и здесь были его личные владения. Бильярд, пара кожаных кресел, диван, несколько книжных полок, небольшой бар и крохотный холодильник. За толстой деревянной дверью небольшая баня и крохотный бассейн. Но я сюда не помыться пришел. Меня интересовала другая дверь, из прозрачного толстого стекла, сквозь которое было отчетливо видно несколько спортивных агрегатов. Штанга для жима, гантели и беговая дорожка. К ней я и направился. Электронный планшет недовольно запищал и вывел на засветившийся журнал несколько сообщений от дневного планировщика. Одни пропуски и бреши в составленном мною лично дневном расписании. А все из-за Вальдиры. Пропущенные часы, отведенные на занятия по истории и литературе. Пропущенные часы, отведенные на качалку и так далее и тому подобное. Все расписание дня рухнуло. Вальдира сожрала все, что могла, а что не сожрала, то пожевала. Попробуем восстановить хоть что-то. Установив планшет на специально предусмотренную полочку на панели беговой дорожки, бросил туда же отпечатанный листок и вжал быстрый старт. Запищала электроника, и дорожка медленно пришла в движение, убыстряясь с каждой секундой. Перейдя на бег трусцой, я с удовольствием почувствовал, как расправляются, просыпаются и наливаются свежей кровью затекшие от долгого лежания мышцы. Убедившись, что поймал темп, потянулся к планшету и с помощью охватывающей весь дом беспроводной сети вышел в интернет и набрал адрес игрового форума. Надо выяснить, что именно представляет из себя найденный мною в стеклянной банке красный слим. Затем изучить список имеющегося у меня имущества и при помощи форумных залежей информации попытаться найти рачительное применение каждому предмету. После чего немного заняться историей, дабы хоть отчасти восстановить порушенный дневной график. Ну и в самом конце занятие со штангой-гантелями, после чего ледяной бассейн и горячий душ. И тогда я вновь почувствую себя человеком, без долгов самому себе и обществу, и чувствующим каждую свою мышцу. В свою комнату я ввалился через 2 часа, усталый и одновременно бодрый. В одной руке планшет и список, а в другой – большущий пластиковый стакан с неприглядно зеленоватым овощным коктейлем. Еще через минуту содержимое бокала перекочевало мне в желудок, а я задумчиво уставился на помаргивающий зелеными огоньками игровой экран. Вот стою я здесь, весь из себя усталый и чисто вымытый, а меня неудержимо тянет забраться внутрь кокона и вновь провалиться в грязную канализацию Альгоры. С чего бы это? Неужто я подсел на игру Вальдиры? Ох, не зря Вальдиру называют электронным диазепамом. А он, как известно, вызывает зависимость при чрезмерном употреблении. Вальдира, валиум, диазепам. Интересное толкование, да? Бродит же в народе саркастическое высказывание. Что-то я нервничать стал. Пойду закинусь вальдирой. Или же нервы шалят, надо принять пару доз вальзепама. Да. Поддаться искушению? Или забраться в постель и поспать? Хм. А, черт! Не старайся избегать искушений. Со временем они сами начнут тебя избегать. С надрывом в голосе процитировал я Бертрана Рассела, решительно открывая крышку кокона. И как сказал Оскар Уайльд, есть такие страшные соблазны, что для того, чтобы им поддаться, нужны сила и мужество. Так покажем же свое мужество и отвагу. Где тут кнопка пуска? Вспышка? Здравствуй, лазурный водоворот. Вход. Коридор не изменился, что печально. Исчезни у него потолок, сменившись на небесную синеву, я бы обрадовался. Врагов поблизости не наблюдалось и не слышалось, а вот это уже радовало. Зажигать свет я не торопился, успею еще привлечь к себе внимание. Да и источников света у меня не так уж и много. В правом ухе недовольно урчало. Покосившись на правое плечо, оседланное ползуном, я пробурчал. «Ну, здравствуй, урна!»